Она все поняла и согласилась. До конфискации, правда, потом так и не дошло. Но и Бауэр и это ей растолковал. Просто он по дружбе употребил свое влияние, так что деньги ей остались, а он даже порядочно поступил. Долг есть долг, а ловчонку и впрямь могли конфисковать. Кроме того, одинокая вдова не в состоянии держать ловчонку. Конкуренты вынудили бы ее продать еще дешевле. Нойбауэр вынул сигару изо рта. Не тянется. Дерьмо, а не табак. Но люди платят. Кидаются на все, чем можно дымить. Жаль, право, что табак по карточкам. Можно было бы в 10 раз оборот увеличить. Он еще раз взглянул на ловчонку. Повезло. И это цела. Он сплюнул. Почему-то во рту вдруг гадкий привкус. От сигары, наверное. А может, еще от чего? Да ведь ничего же не случилось. Нервы сдают. К чему вспоминать все эти старые истории? Давно быльем поросло. Снова залезая в машину, он выбросил сигару, а две других протянул шоферу. Держи, Альфред. Это тебе на вечер. А теперь в сад. Сад был гордостью Нойбауэра. Это был солидный участок земли на окраине города. Большая часть была занята под овощи-фрукты, но имелся еще и цветник, и скотный двор. Несколько пленных русских содержали здесь все в безупречном порядке. Хозяину они не стоили ничего, а если на чистоту, то еще сами могли бы Нойбауэру приплачивать. Чем корячиться по 12-15 часов около медиплавильной печи, они тут выполняли легкую работу на свежем воздухе. Сад был уже укутан сумерками, небо в этой стране города было прозрачное, в кронах яблонь застряла луна, от вспаханной земли шел густой пряный дух. В бороздах уже пробились первые ростки, а на фруктовых деревьях набухли крупные клейкие почки. Маленькая японская вишня, что зимовала в оранжерее, была уже осыпана бело-розовой дымкой застенчивых, едва раскрывшихся цветков. Русские работали в другом, противоположном конце участка. Нойбауэр разглядел отсюда их темные понурые спины и силуэт часового с винтовкой, примкнутый штык, который грозно буравил небо. Часовой-то нужен лишь проформы ради. Русские никуда не убегут, да и куда им бежать, в рестанских робах, не зная языка. Рядом с ними виднелся большой бумажный мешок, пепел из крематория, который они засыпали в борозды. Они сейчас работали на грядках для спаржи и клубники, лакомств, к которым Нойбауэр питал особую слабость. Клубнику и спаржу он готов был есть всю жизнь. В бумажном мешке был пепел 60 человек, в том числе 12 детей. Сквозь ранние сливово-сизые сумерки бледно мерцали первые примулы и нарциссы. Они росли у южной ограды под стеклом. Нойбауэр открыл одну из створок теплицы и склонился над цветами. Нарциссы не пахли, но зато фиалки, невидимые в полумраке, источали упоительный аромат. Он вдохнул всей грудью. Это его сад. Он сам его купил, сам за него расплачивался, по-честному, как в старину, за полную цену. И ни у кого не отбирал. Вот тут его место. Место, где он становился человеком после забот суровой службы на благо отчизны и повседневных тревог о домочадцах. Он блаженно посмотрел вокруг, оглядев беседку, увитую жимолостью и дикой розой, оглядел живую изгородь из бука, искусственный грот из известнякового туфа, кусты сирени, втянул в себя пряный воздух, уже пахнущий весной, провел ласковой рукой по укутанным соломой стволам персиков и груш у стены, а потом открыл калитку на скотный двор. Он не пошел к курам, что как старые бабки вечно сидят на своем насесте, не пошел и к двум поросятам, что спали в соломе. Он прямиком отправился к кроликам.